Глава первая. Она бежала, хватаясь озябшими пальцами за колючие ветки лесного шиповника. Ноги путались в густых травянистых зарослях. Каблуки на ее новеньких бежевых босоножках предательски проваливались под слой мха и только усложняли ее движение. Колготки, надетые с утра с такой аккуратностью, в этот вечерний час были похожи на рваную паутину. Платок, так нежно обнимавший ее шею, остался в плену какого-то колючего кустарника. Движимая диким животным страхом, она бежала, сама не понимая куда, лишь бы оказаться подальше от этого ужасного места. Пробираясь сквозь тонкие ветки, которые больно стегали ее по лицу, девушка заметила впереди долгожданное спасение. Слабым светом на горизонте замаячили огни. «Дорога совсем близко», — подумала она. Девушка прибавила шаг, насколько это было возможно. Жестокая крапива, словно ковром устилающая лес, беспощадно жалила ее ноги. Уже не чувствуя боли, она двигалась вперед, к спасительной цели, со страхом оглядываясь и проверяя, нет ли погони. С трудом добравшись до дороги, девушка попыталась поймать попутку, но водители не хотели брать перепачканную пассажирку. Слезы тихонько подступили к глазам. Находясь на грани безмолвного отчаяния, девушка еще раз подняла руку, имитируя семафор. На этот раз ей повезло. «Спасибо вам большое», — сказала она, усаживаясь в салон УАЗика. «Садись, садись, землячка! Что, никто не останавливался?» — произнес водитель, мужчина лет 50 с шикарными седыми усами. «Нет, видимо, не хотели, чтобы я салон пачкала», — с горечью ответила девушка. «А до города далеко?» добавила она. «Километров, стало быть, 40 будет», отозвался добродушный дяденька. «Спасибо еще раз, что подобрали меня», сказала девушка, пытаясь найти зеркальце в своей сумочке. «Не благодари, людям помогать надо. У нас в Союзе, стало быть, все друг другу родственники. Как зовут-то тебя, землячка?» поинтересовался дядя. «Алена», ответила девушка, слегка смущаясь. «Аленка, стало быть, а меня Иван Иваныч. Ну, можешь просто по-семейному называть, дядя Ваня», произнес мужчина с улыбкой. Аленка лишь улыбнулась в ответ добродушному человеку, все еще пытаясь найти куда-то затерявшееся зеркальце. «Потеряла чего?» спросил дядя. «Кажется, да», ответила расстроенная девушка. «Зеркальце пропало». «Не горюй, найдется! Вон, в мое посмотри!» сказал мужчина, поворачивая зеркало заднего вида в сторону Алены. «Ну и видок у меня!» подумала девушка, посмотревшись в него. Потом ее внимание привлекли наклейки на лобовом стекле. Девушки модельной внешности в ярких купальниках. Ниже были аккуратно приклеены фото двух девочек, видимо, дочерей дяди Вани. Рядом с ними к стеклу крепился календарь за 1985 год. Алена посмотрела на него и с сожалением вздохнула. «Ну вот и сентябрь», — тихо произнесла она. «Стало быть, осенняя пора, очи очарованье», — отозвался добрый седоусый дядя. Но девушка ничего не ответила. Под гнетом усталости веки Алены закрылись, погружая сознание в тяжелые объятия морфея. Девушке снился сон, который несколько месяцев назад произошел с ней наяву.